Глава 9. Со спины налетели подельники-водилы. Один воткнул под лопатки вилы, вышедшие из грудины. Второй рубанул мачете по ключице. Третий же достал шестизарядный револьвер. Не обращая на это внимания, я подошел к таксисту и протянул ему руку. «Мужик, ты ж видишь, что я уже не жилец. Пожми руку, и я прощу тебе все грехи». Водила улыбнулся и протянул свою пятерню, измазанную моей кровью. Пожав руку таксисту, я использовал электрический разряд. 150 тысяч вольт прошли сквозь тело ублюдка, испепелив его за считанные секунды. Амбар заполнился дымом и ароматом паленого мяса. Когда я обернулся к великолепной шестерке, губы невольно растянулись в хищной ухмылке. Нужно было видеть их лица. Трое кинулись бежать, но уткнулись в затянутые лозой окна. Двое просто стояли и тряслись, не в силах сдвинуться с места. А третий был самый отважный. Поднял револьвер и всадил 6 патронов в область моего сердца. «Ну и зря. Лучше поставил один патрон для себя». «Дьявол! Дьявол!» — заверещал стрелок и попытался дернуться с места. Лоза оплела его ногу и медленно поднималась вверх, раздвинула челюсти и проникла в пищевод, вынырнула из ноздрей, глазниц, а после рывком разорвала его тело на куски, обдав стоящих рядом кровью. Вопли, мольбы пощадить, просто молитвы к высшим силам. Один из парализованных страхом так и не сдвинулся с места. По его штанам поползло мокрое пятно. Мерзость. Я подошел к нему и со всей дури ударил в висок. Голова взорвалась, как арбуз, закидав стены амбара мякотью. Осталось 4. «Вы верите в высшие силы?» — спросил я, вытаскивая вилы из спины. Было непросто. «Считайте меня ангелом возмездия. Короче, дерите до смерти. Только одного из вас, мрази, я выпущу отсюда живым. Если через 5 минут в живых будет больше одного человека, то сдохнут все. Время пошло». Я сел на ящик, лежавший у загона со свиньями, и, закинув ногу на ногу, посмотрел на несуществующие часы. 4 начали смотреть друг на друга, не понимая, что делать дальше. Потом мы сразу перескочили к стадии торгов. «Сеньор, умоляем, они мои братья. Как мы можем убивать друг друга? Пощади, мы справимся, мы больше не будем, клянусь всеми святыми!» — верещал сухой мужик с проплешиной на голове и шрамом через всю щеку. «Конечно, не будете, родной. У вас осталось 4 минуты. Если я не увижу гладиаторский бой, то просто вырву вам глотки, и тогда вы точно не будете творить зла, а заодно и справитесь, правда, посмертно». «Давайте просто убьем его! Нас больше!» «Да, план хорош, но ты настолько туп, что еще ничего не понял. Что ж, давай покажу кое-что». Я поднял мачете, лежащий на полу амбара, и, положив руку на ящик, отрубил себе фалангу пальца. «Ты долбанный псих! Сумасшедший!» Фокус был не в том, что я не боюсь боли. «Смотри». Я продемонстрировал обрубок, на месте которого уже нарастала новая фаланга. «Святое распятие не поможет. Мольба тоже. Торги не спасут вас. Но если умрут 3, 4 спасется. У вас 3 минуты». 3 сомневались, а вот 4 уже начал перезаряжать револьвер. Гильзы, упавшие на пол амбара, отрезвили шайку убийц, и началось сражение. Сначала 3 набросились на толстяка с револьвером, повалили его на пол, а потом начали избивать ногами. Плешивый поднял вилы и неумело пырнул жердяя. Вилы прошили руки, которыми он пытался прикрыться. Металл скрежетал по костям, когда лысый выдергивал свое орудие из жертвы для того, чтобы снова ударить. Укол в бедро повредил артерию. Кровь, пульсируя, брызнула из раны. Жирный перестал прикрываться и попытался зажать рану. Это у него почти вышло. Новый удар вилами пришелся в череп. Две спицы вошли прямо в глазницы. И толстяк обмяк. Когда с общим врагом было покончено, ситуация накалилась до предела, так как у двоих не было оружия. А вот лысый уже кинулся в атаку. Вилы мелькали в воздухе, пытаясь достать владельцу спасительный билет из амбара, а бывшие друзья лысого кинулись в рассыпную. Сперва лысый погнался за седым мужиком, стоявшим слева, но внезапно осознал, что так он оставит незащищенным уже заряженный револьвер. Лысый отступил назад и, поставив ногу на револьвер, готовился его поднять, стараясь при этом уследить сразу за двумя противниками. «Седой, лови подарочек!» Я швырнул мачете седовласке. Перевернувшись в воздухе, мачете ударило рукоятью его в плечо, но упасть орудию он не дал. Ухватил ладонью за лезвие, а после перекинул мачете в другую руку. Пока все это происходило, лысый поднял пистолет и, взведя курок, прицелился в седого. Правда, выстрелить не успел. По затылку прилетел звонкий удар штыковой лопатой. Лысый упал вперед лицом. Увы, несостоявшийся стрелок вышел из гонки, так как следующим ударом ему перерубило позвоночник в районе шеи. Лопата с хлюпаньем вошла в шею и вылезла уже залитая кровью. «О, бой века! Копейщик против мечника!» Всегда было интересно, кто выживет в такой схватке. «В атаку, мои марионетки! У вас осталось 30 секунд!» — подбодрил я бойцов. Мечник набросился на копейщика и, увернувшись от первого удара, рубанул по рукам. Но клинок со звоном был отброшен обратным движением древка. После чего копейщик уже прислал ответочку мечнику. Тычковый удар прошел рядом с плечом. Мечник рванул вперед и схлопотал удар ногой в пузо. Мечник, согнувшись, упал на четвереньки. Сдавленное дыхание и занесенная лопата над головой. Вжух! Бах, бах, бах, бах! Клац, клац! Лопата не успела достигнуть цели, а вот револьвер, который поднял седой, вырвал 4 куска плоти у копейщика. Пошатнувшись, он мазнул рукой по дыркам, сочившимся кровью, и рухнул. «Поздравляю, ты победил. Они правда были твоими братьями?» «Да, вот этот», — мужик ткнул на лысого. «Мой родной старший брат, остальные двоюродные». «Ну вы и мрази, конечно. Ничего святого». «Если бы ты прожил нашу жизнь, то стал бы таким же». «Спорить не стану. Может, ты и прав. Жизнь в трущобах не мед. Воровство, голод, убийство, нищета. Но убить родного брата... Ладно, бросай своих ребят на корм свиньям и пошли». «Куда?» «К тебе в гости». Седой упал на колени, начал меня умолять пощадить его семью. «Идиот, мне всего-то нужны новые шмотки. Да душ принять. Не могу же я к матери явиться с ног до головы залитым кровью». Моего пленника звали Эстебан. 35 лет, 6 детей. Не слышал о контрацепции. Пока он сгружал своих братьев к свиньям, я расхаживал из стороны в сторону и с отвращением наблюдал, как хрюшки перемалывают мясо. Удивительные твари. Закончив уборку, Эстебан помолился над стремительно уменьшающимися в размерах телами братьев. Он переоделся в рабочий комбинезон, висящий в углу амбара, и мы направились к выходу. Дом Эстебана располагался по соседству с амбаром. Завидев отца, дети выбежали ему навстречу. Маленькие комочки радости облепили его ноги и радостно верещали, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. А я, на секундочку, был весь в кровище. На порог дома вышла жена, насупленные брови, руки сложены на груди. Она явно была недовольна промыслом мужа. «Кто это? У нас нет еды для того, чтобы кормить лишний рот. Пусть убирается. Что за вопли у вас там были? Опять проблемы?» Наорала жена на мужа, не дав ему сказать даже слова. Удивительно, как убийца дома оказался мальчиком для битья. Боевая баба, конечно. Эстебан замялся и с испугом покосился на меня. Пришлось брать разговор в свои руки. «Сеньора, были кое-какие сложности, но мы их решили. Кормить меня не нужно. Мне бы просто умыться, а заодно переодеться». «У нас, по-твоему, магазин одежды?» «Ладно, проходи», — фыркнула дама и, вильнув обширным задом, исчезла в доме. Один из детей наконец-то заметил, что я весь в кровище. «Папа, он в крови. Надо вызвать врача». Девочка лет пяти картавила и тыкала в меня малюсеньким пальцем. «Сауль, не переживай. Это просто мой друг-турист. Он решил, что сегодня празднуют День мертвых, вот и нарядился для карнавала. С ним все хорошо», — соврал папа не без тени смущения. В доме я снова наткнулся на его жену, проводившую меня недобрым взглядом. Хотя какой у нее еще может быть взгляд? Жить в такой помойке с шестью детьми и мужем-уголовником, которого могут пришить или посадить в любой день. Ну да, радоваться будешь каждый день. Эстебан проводил меня в крохотную комнату и выдал штаны и майку, застиранную до дыр. Оттолкнув его, я порылся в шкафу, но, увы, кроме рванины, ничего не нашел. Печально. «Ты людей убиваешь, чтобы вот в таких условиях жить? Работать не пробовал?» «Сеньор думает, что кому-то нужен уголовник со сроком за воровство? Меня никуда не берут, а семью кормить надо», — пробубнил седой, потупив взгляд. «Ладно, давай свои тряпки». Взял пропахшую плесенью одежду и пошел в ванную. Воды в кране нет. Видимо, и правда денег только на еду и хватает. «Аль Капоне, огород-то у тебя есть?» «Да, сеньор, за домом». «Веди». Понурив голову, мой убийца пошел вперед. В коридоре опять встретилась его жена. Впрочем, взгляд смягчился. То ли потому, что я так давяще действую на ее мужа, то ли из-за артефакта. Огород оказался огромным, аж целых 5 квадратных метров. На семью из 8 человек самое то. «Значит так, мудила, я планировал тебя пришить, но вижу, ты хороший отец, из-за чего план поменялся. Как ты понимаешь, от гнева Божьего тебе не скрыться в случае чего, поэтому у тебя последние шансы справиться. А вот тебе аванс». Я приложил руку к земле, и лозы начали вырывать пласты земли, поднимая их вверх, делая своеобразные стеллажи, на которых уже начали прорастать помидоры, огурцы и прочие фрукты и овощи. Стеллажи были в высоту 3 метра, и на этом крошечном огороде удалось вырастить порядочный объем жратвы. Выращенным культурам заложил в геном бесконечное обновление. После периода плодоноса они будут обновляться и снова плодоносить. Постоял немного, посмотрел на окружающий район и понял, что благодаря моей щедрости Эстебана завтра же и пришьют соседи за такие дары. Повернувшись к Эстебану, обнаружил его стоящим на коленях со слезами на глазах и молящимся. «Да, я святой, и даю тебе выбор. Вокруг плантации возведем сарай, и будет сыта только твоя семья. Или кормим всех местных». Бандос непонимающе уставился на меня. «Все с тобой понятно. Кукухой поехал на радостях. Ладно, сам решу». Зеленый свет полился из ладоней, и во все стороны трущоб потянулись лозы. Оплетали дома, поднимали покосившиеся заборы, из лоз прорастали различные плоды. Люди выбегали на улицы в ужасе, но, видя, что из стен растут яблоки, к примеру, падали на колени и начинали молиться. Спустя час я заложил основу для роста зеленухи по всему гетто. «А теперь слушай сюда. Когда я уйду, ты пройдешь по всем сраным трущобам и расскажешь о том, что явился святой, даровавший вам пищу. В своем рассказе упомянешь, что все, что было дано, может исчезнуть, если местные будут вести неправедный образ жизни. Более того, я явлюсь и всех вас перережу. Ты понял?» «Да, сеньор, святой, как я могу к вам обращаться?» «Святой Алексей». «О, святой Алексей, благодарю, благодарю вас. Я возведу храм в вашу честь, клянусь!» — запричитал убийца, целуя мне руки. «Да, думаю, храма будет достаточно. Храма и благочестивой жизни. Запомни, согрешит один, поплатятся все. А теперь живи в раю. Халупы ваши в течение суток обретут новые стены и крыши. Все заборы также поправлю. Если правильно подадите свой район, то и туристы потянутся посмотреть на ваш цветник. Дерзайте! И смотрите, не обосритесь!» — рявкнул я напоследок так, что Эстебан шлепнулся от страха на жопу. Я отвернулся от него и через огород пошагал к реке. «Может, по приколу походить по воде? Вот кипиш будет!» «Ладно, хватит развлечений. Нужно смыть кровь и добраться, наконец-то, до места назначения». Речка под названием Осами порядком заросла водорослями, которые активно подгнивали. Вода бурая, вонище жуткое. Рукожопы нищие. Неужто пойму рек нельзя было самим почистить? Использовал лозу, вырастив вверху по течению 10-метровую плотину из камыша. Будет захватывать плывущий мусор и фильтровать воду. Да, теперь пару дней жди, пока очистится эта лужа. Ну нафиг, пойду искупаюсь в море. Вернувшись назад, я вверг в ужас Эстебана и привел в восторг его жену и детей. Да-да, не надо благодарностей. Ключи давай от катафалка, на котором вы меня сюда привезли. Эстебан растерянно пошарил в кармане и достал связку ключей, измазанную запекшейся кровью. «Колымагу свою заберешь на въезде в Баяебе». Убивец неуверенно кивнул головой. «Сеньор, останьтесь на ужин!» — начала была его жена, но я тут же ее прервал. «Ужин для вас создал я. Не стоит благодарностей. Это во-первых. А во-вторых, следите за своим мужем. Если он не выполнит свою часть соглашения, то все ваше поселение исчезнет в гиене огненной. Кстати, он вам уже рассказал о том, что недавно пытался убить святого? Нет? Что ж, это будет увлекательный рассказ». Я пошел к амбару за красным микроавтобусом. Сделав пару шагов, услышал, как жена отвесила смачного леща мужу. Порадовала чертовка. Я заржал и продолжил путь. Внутри красного катафалка стоял металлический запах крови. Он явно ощущался, несмотря на то, что водила достал вонючку и поставил на приборную панель. Праворульную колымагу мне пришлось оседлать впервые. Завелся с горем пополам и попылил на главную дорогу. Ехать пришлось по памяти, так как даже вывески с названиями улиц встречались крайне редко. Пару раз чуть не попал в аварию. Местные лихачи выскакивали навстречу и неслись прямо в лоб, в последний момент лихо меняя траекторию движения. Забавно, что даже полицаи не тормозили таких лихачей. Как оказалось, это были не самые отбитые водители. Когда я выехал на прибрежную дорогу, вот там Санто-Доминго раскрылся во всей красе. Было ощущение, что велосипедисты и мотоциклисты сделали сохранение перед выездом на дорогу, а может, и вовсе были бессмертны. Они перестраивались, когда и куда хотели, летели навстречу, как будто у них тоннаж больше, чем у меня. Какой-то охреневший даже пнул меня в водительскую дверь, попутно обматерив. Мимо меня проехали два копа на мотоциклах, бросив беглый взгляд, оценили мою окровавленность и с похуистичным видом поехали дальше. Красавцы! Нервы сдали, хотелось поубивать всех. Я свернул к обочине и, припарковав тачку, вылез босыми ногами на раскаленный асфальт. Нет, обувь была при мне, но нафиг она мне на пляже, песок собирать. Куда ни посмотри, тысячи зонтиков пронзают пляж до самого горизонта. Ноги проваливались в прекрасный белоснежный песок. Несмотря на то, что песок был огненный, но зарыться в него очень приятно. Впереди вода цвета неба, а я топаю и присматриваю, у кого сопру шмотки на обратном пути. С разбега занырнул в лазурную водную гладь. Водичка, как парное молоко. Не охлаждает, но один хрен дико радует. После перелета с животными, похищения и сражения в пробке искупаться — самое то, чтобы смыть с себя грязь прошлых дней. Вокруг тысячи туристов. Туристки вертят жопами, делая селфи. Туристы либо фотографируют жопы, либо любуются на жопы, которые кто-то фотографирует. Я отплыл подальше от берега. Желания бороться за пятачок свободного пространства не было. За спиной послышался нежный голос. «А ты Нептун или русалк?» Обернулся и увидел, как на надувном матрасе волны качают прекрасное создание. Смуглая кожа, ярко-голубые глаза, а точнее линзы, купальник, едва скрывающий аппетитную грудь и заразительная улыбка. Как я узнал немного позже, это была Паула из Сан-Паулу. Покатала меня на надувном матрасе, а вечером покаталась на мне.